«Это не имеет значения. И если будете говорить по-китайски или по-английски, мы вас поймем. Значит, сотрудники генерального штаба уже ввели вас в курс дела?» «Так точно. В первые же дни на базе нас подробно проинструктировали по всем вопросам». «Тогда вы знаете о ментальной печати?» «Так точно». «Недавно к этому вопросу вернулись, но никаких следов проштампованных обнаружить не удалось. Ваше мнение?» «Могут быть два варианта. Первый — проштампованные вымерли. Второй — они тщательно скрываются. Обычный пораженец не станет делать тайны из своих убеждений. Но технологически подкрепленная вера приведет к ощущению возложенной миссии. Пораженчество и эскапизм близки друг к другу. Если проштампованные на самом деле живут среди нас, их миссией будет исход во Вселенную. Однако для достижения этой цели им потребуется хранить свои мысли в секрете». Командующий одобрительно кивнул. «Превосходный анализ. Совпадает с позицией генерального штаба. Командующий, второй вариант крайне опасен». «Верно, он опасен, особенно учитывая приближение к Солнечной системе трисолярианского зонда. Во флоте используются две системы управления кораблем. Одна из них — традиционная распределенная система, похожая на командную структуру военного корабля, которым вам довелось руководить. Другая система управления является централизованной. В ней компьютер автоматически выполняет распоряжение капитана. Наиболее современные корабли, а также все строящиеся, находятся под управлением централизованной системы. Ментальная печать угрожает в первую очередь этой категории, поскольку слишком многое завязано на капитана. Он лично решает, когда корабль покидает стоянку и когда возвращается. Он задает скорость и курс, и он же управляет большей частью оружия. Централизованную систему управления можно назвать продолжением тела капитана. На данный момент из 695 кораблей звездного класса 179 оборудованы централизованной системой. Необходим анализ личности командиров этих кораблей. В обычной обстановке инспектируемый корабль пристыковывают к станции и опечатывают. Но сейчас это невозможно. Все три флота готовятся к перехвату трисолярианского зонда. Это будет первым столкновением между флотом Солнечной системы и силами вторжения с Трисоляриса. Поэтому все корабли требуется держать наготове. «Таким образом, господин командующий, управление этими кораблями необходимо передать надежным людям», — предложил Джан Бэйхай. Он размышлял, какая роль во всем этом отводится ему, но пока не находил ответа. «А кто надежен?» — спросил командующий. «Мы ведь не знаем параметров ментальной печати, и нам ничего не известно о проштампованных. Доверять нельзя никому, даже мне». В иллюминаторе появилось солнце. Хотя на таком удалении оно светило слабее, чем на Земле, фигура командующего скрылась в сиянии, когда диск звезды прошел позади него. Звучал лишь его голос. «Но мы можем доверять всем вам. Вас положили в гибернацию еще до изобретения ментальной печати. Кроме того, важнейшими параметрами отбора в вашу группу были лояльность и вера в победу. Вы единственные люди на Земле, в которых мы на данный момент уверены. Командование приняло решение назначить вас комиссарами, исполняющими обязанности капитана, и дать доступ к управляющему компьютеру. Любая команда капитана поступит сначала к вам, а от вас — в центральную систему управления». В глазах Джан Бэйхая вспыхнули два маленьких солнца. Он ответил. «Командующий, боюсь, это невозможно». «Не в наших традициях отказываться, получив приказ». От слов «в наших традициях» у Джан Бэйхая потеплело на душе. Солдатский дух, знакомый ему по давно прошедшей эпохе, по-прежнему держится в космических войсках современности. «Командующий, но мы ведь из давнего прошлого. Мы же будем как офицеры Баянского флота, назначенные командовать эсминцем 21 века». Баянский флот — одно из формирований военно-морских сил Китая в 1875-1895 годах при династии Цин. Ли Хуньчжан, наместник провинции Джили, был инициатором его создания, адмирал Дин Жучан — командующим. «Вы полагаете, что цинские адмиралы Дин Жучан и Ли Хуньчжан не справились бы с управлением эсминцем? Они были неплохо образованы, прилично говорили по-английски. Они бы разобрались. В наше время для управления боевым космическим кораблем не нужно знать технические подробности. Капитан командует кораблем как единым целым, а не как набором механизмов. Кроме того, на время инспекции корабли пристыкуют к орбитальной станции. Они никуда не полетят. Ваши обязанности будут только получать команды от капитана, анализировать их и передавать компьютеру. На рабочем месте и научитесь. В наших руках сосредоточится огромная власть. Что если оставить капитану долю этой власти, а мы только будем следить за его приказами? Если вы хорошенько подумаете, то поймете, почему такой подход неприемлем. Если проштампованные в самом деле занимают ключевые позиции в штате корабля, они пойдут на что угодно, чтобы обойти ваш контроль. Могут даже уничтожить тех, кто их контролирует. Кораблю с центральной системой управления требуется всего лишь 3 команды, чтобы прийти в движение и покинуть станцию, а потом будет слишком поздно. Вот почему компьютер должен получать команды только от комиссара.